Вот опять захандрила дождями природа. Средь зимы с неба льет, размывая снега. Плюс один, но хочу я нормальной погоды, чтоб февраль по спине нас метелью стегал. Я хочу, чтобы май был по-майскому теплым, а июнь не будил в нас осеннюю грусть. Я хочу, чтоб сентябрь листопадом заштопал пустоту в моем сердце, которой боюсь. Ну что случилось с планетой людей? Перевернулся весь мир. Вот уже который год погоды нет на земле, погоды нет на земле моей. Я хочу, чтобы в августе гроз было меньше, пусть и лучи солнцем вычертят долгие дни. Но мне жаль тех немногих забывчивых женщин лишь за то, что не кончилось лето у них. Ну что случилось с планетой людей? Перевернулся весь мир. Вот уже который год погоды нет на земле, погоды нет на земле моей. Вот опять хлябь и грязь на раскисших дорогах развезло, и в закусочных ругань мужчин, и поют шофера во всех чайных, как трогал лошадей потихонечку старый ямщик. Ну что случилось с планетой людей? Перевернулся весь мир. Вот уже который год погоды нет на земле, погоды нет на земле моей.